Примерно в то же время. Лиза. Мысль о скором празднике пришла мне спонтанно. Она возникла почти сразу после нашей победы с проектом перестройки сквера. Наверное, все потому, что я никак не могла выкинуть из головы тот момент, когда мы стояли на сцене и наслаждались. Нет, не победой, а простыми объятиями. Теплыми, честными и такими невероятными. Проведя с Катей и еще несколькими девочками весь вечер, я вернулась домой поздно ночью. Случайно глянула на календарь и в мгновение ока очнулась. Ежегодный зимний фестиваль. Мы с Ником каждый год посещаем его. Сначала наслаждаемся едой и напитками, а затем забираемся в самую дальнюю часть на пригорке, где никогда нет людей. Может, потому что там слегка холоднее, а может, из-за того, что там не размещают лавки. Стоит лишь старое, давно не использующееся колесо с лошадьми, какие были популярны еще в моем детстве. Оттуда открывается отличный вид на ночные фейерверки. Там просто, просто чудесно. А еще там я смогу сказать это. Да, смогу признаться, сказать все то, что так давно сидит в груди и выжигает меня изнутри. Я расскажу о своих чувствах в тот самый вечер. Но простого признания будет мало. Каждый год Ник дарит мне всякие забавные вещички. Я делаю так же. Но в этот раз мне хочется, чтобы подарок навсегда остался в памяти. Что-нибудь парное, например. Что-нибудь, что будет только нашим символом. Мне безумно повезло с выбранной датой для похода в магазины. Ник как раз написал, что будет занят. Мне никто не помешает.